Дугал поднял брови, а затем нахмурил их. Он окинул меня холодным взглядом, затем новая догадка отразилась на его лице. «Боже, у вас чертовски крепкие нервы!» «Это было ограбление?» – мягко спросил он. Против моей воли щеки у меня вспыхнули. «Нет!» – слова застряли в горле. «Ах!» – он откинулся на спинку сиденья, все еще разглядывая меня. «Но вам не причинили вреда?» Я смотрела из окна кареты на улице, по которой мы проезжали, но чувствовала, что он так обшаривает меня глазами от воротничка платья до складок юбки на коленях. «Нет, но моей подруге». «Понимаю». Он молчал минуту, затем задумчиво спросил: «Слыхали о последователях зла?» Развалившись в углу кареты, как кот, он, прищурившись, разглядывал меня. «Нет, кто они?» Он пожал плечами и выпрямился, глядя на приближающиеся громады де Ферф, которые казались серыми и мрачными рядом со сверкающей стеной. «Своего рода общество. Молодые люди из благополучных семей, интересующиеся вещами, скажем, недозволенными». «Что вы еще знаете о последователях?» «То, что слышал в таверне Сете», — ответил он, «что общество много требует от своих членов, и начальный взнос очень велик по некоторым меркам». «То есть?» — я сверлила его взглядом. Он довольно мрачно улыбнулся, прежде чем ответить: «Девственность, во-первых, и соски замужней женщины, во-вторых». Он бросил быстрый взгляд на мою грудь. «Ваша подруга девственница была ею?» Меня бросало то в жар, то в холод. Я вытерла лицо платком и сунула его в карман плаща. С первого раза мне не удалось попасть в карман. Так дрожали руки. «Да, была. Что еще вы слышали? Вы знаете, кто состоит в последователях зла?» Дугал покачал головой. Седые пряди в каштановых волосах сверкали в лучах солнца. «Только по слухам. Возможно, виконт де Вуска, младший сыновей Чермиса, граф Сен-Жермен. Эй, да что с вами?» Он наклонился и с беспокойством посмотрел на меня. «Все хорошо», — ответила я, глубоко вдыхая через нос. «Чертовски хорошо». Мне пришлось снова вытащить платок и стереть холодный пот со лба. «Мы не причиним вам вреда, милая дама», — звучал из глубин памяти ироничный голос. Мужчина в зеленой рубашке был худощав, строен и узкоплеч. Это описание подходило как к графу Сен-Жермену, так и к Джонатану Рэндаллу. Узнала ли я его голос? Мог ли нормальный человек спокойно сидеть напротив меня за обедом, есть суп из лосося и поддерживать вежливый разговор менее чем через 2 часа после инцидента на улице Фобург-Сен-Анаре? Хотя почему бы и нет? Ведь я могла. К тому же у меня не было причин считать графа нормальным, по моим понятиям, человеком, если слухи верны. Карета остановилась. Я лихорадочно размышляла. Если я добьюсь того, что злейший враг Джейми будет схвачен, не значит ли это, что мерзавец, изнасиловавший Мэри, останется на свободе? Я тяжело вздохнула. Проклятый выбор. Главное сейчас – жизнь. Справедливость немного подождет. Кучер соскочил на землю и взялся за ручку дверцы. Я закусила губу и посмотрела на Дугла Маккензи. Он встретил мой взгляд с некоторым недоумением. Чего я хочу от него? «Вы подтвердите мой рассказ?» Он посмотрел на башню де Ферф. Мягкий, послеполуденный свет лился в открытую дверь кареты. «Вы уверены, что это необходимо?» – спросил он. Да, во рту у меня пересохло. Он протянул мне руку. Тогда молитесь Богу, чтобы мы оба не оказались в тюрьме. Часом позже мы вышли из полицейского участка. Я отослала карету домой, чтобы никто из знакомых не увидел ее на набережной Дайферф. Дугал предложил мне руку, и я оперлась на нее. Было трудно идти по мощеной мостовой на высоких каблуках. Мы двинулись вдоль Сены по направлению к Нотр-Даму. Вы в самом деле думаете, что граф Сен-Жермен мог быть одним из тех, которые... кто остановил вас на улице Фарбург-Сен-Анаре? Голова кружилась от напряжения и усталости, а также от голода. Я ничего не ела с утра, и у меня сосало под ложечкой. Допрос полиции отнял у меня много сил. Сейчас не было необходимости напряженно думать, да и сил не осталось. Я опиралась на сильную руку Дугла, но не могла поднять на него глаз. Приходилось смотреть под ноги, чтобы не упасть. Мы очутились на Рюэлис, где влажные булыжники были испачканы разными нечистотами. Носильщик с огромной корзиной замешкался у нас на пути, прокашлялся и звучно сплюнул на мостовую прямо мне под ноги. Зеленоватая жижа шлепнулась на булыжник и медленно сползла в грязную лужицу, образовавшуюся на месте недостающего булыжника. «Да», — Дугал нахмурил брови, озираясь по сторонам в поисках экипажа. «Одно могу сказать. Я слышал много плохого об этом человеке, но не имел чести его знать». Он посмотрел на меня. «Вы так убедительно все представили. Не пройдет и часа, как Джек Рэндалл окажется в Бастилии, но рано или поздно его выпустят. И я не уверен, что пыл Джейми к тому времени остынет. Хотите, я поговорю с ним, чтобы убедить его не делать глупостей?» «Нет, ради бога, не вмешивайтесь». Колеса, проезжавшего мимо экипажа, громко стучали по булыжникам, и я так повысила голос, что Дугал удивленно поднял брови. «Ну, ладно», — сказал он миролюбиво, — «разбирайтесь с ним сами, он упрям, как осел, но, вероятно, у вас есть свои методы, не так ли?» Это было сказано с понимающей улыбкой. «Я все улажу. Я это сделаю. Я должна. Потому что все, о чем я рассказала Дугалу, было правдой. Чистой правдой. И все-таки далеко от истины. Я бы с радостью послала к черту Карла Стюарта и дело его отца. Пожертвовала бы любой надеждой остановить его безумные планы». Даже допустила бы, чтобы Джейми снова попал в тюрьму, лишь бы облегчить удар, который нанесло Джейми воскрешение Рэндалла из мертвых. Я бы с радостью помогла ему убить Рэндалла, если бы не одно «но». Некоторое довольно значительное обстоятельство имело вес гораздо больший, чем уязвленное самолюбие Джейми, его душевный покой. Это был Фрэнк. Только эта идея поддерживала мои силы в течение дня и не давала упасть от усталости. Несколько месяцев я думала, что Рэндалл умер бездетным, и опасалась за жизнь Фрэнка. Но все эти месяцы на безымянном пальце левой руки я продолжала носить золотое кольцо. В дополнение к серебряному кольцу Джейми на правой это служило талисманом в темные ночные часы, когда сомнения не давали уснуть. Если я все еще ношу это кольцо, то мужчина, надевший мне его, все еще жив. Я повторяла это себе тысячу раз. Не имело значения, что я не представляла, каким образом умерший человек может дать начало роду, одним из потомков которого будет Фрэнк. Кольцо было на месте, значит, Фрэнк будет жить. Теперь я знала, почему кольцо все еще блестит на моем пальце, который сейчас был холодным, как металл, из которого оно сделано. Рэндалл остался жив, мог жениться и иметь ребенка, который даст жизнь Фрэнку, если Джейми не убьет его прежде. Я прикинула, какие шаги я могла предпринять в данный момент, но перед глазами вновь и вновь стояла сцена в коридоре герцогского дома. Ради жизни Фрэнка приходилось жертвовать душой Джейми. Как я могла выбирать? Фиакр, не обращая внимания на крики Дугала, промчался мимо, обдав грязью его шелковые чулки и подол моего платья. Ругаясь по-гельски, Дугал погрозил кулаком вслед карете. «Ну и что теперь?» – спросил он риторически. Слизистый комок серой слюны плавал в лужу моих ног. Мне стало плохо. Я схватила твердую, как ветка, плота на руку Дугала. Несмотря на твердость, она куда-то вдруг понеслась, увлекая меня, поднимая над холодной, мокрой, пахнущей рыбой землей. Перед глазами заплясали черные пятна. «Теперь», – прошептала я теряю сознание. Солнце клонилось к закату, когда я вернулась на улицу Тремолин. Колени подгибались, и мне стоило труда переставлять ноги по ступенькам. Я сразу поднялась в спальню и сбросила плащ, спрашивая себя, вернулся ли Джейми. Остановившись в дверях, я обвела взглядом комнату. Мой сундучок с лекарствами стоял открытый на столе. Ножницы, которые я обычно использовала, чтобы обрезать бинты, лежали полуоткрытые на моем туалетном столике. Это была замечательная вещица, подаренная мне одним мастером, который изредка работал в обители ангелов. Ручки в виде голов аистов, их клювы служили лезвиями, серебряные ножницы поблескивали в лучах заходящего солнца на кучке красно-золотых шелковистых нитей. Я сделала несколько шагов к туалетному столику, и от движения воздуха легкие шелковые нити разлетелись по крышке столика. «Господи Иисусе!» – вырвалось у меня. «Он был здесь!» Шпаги на месте не было. Повсюду, на столе, на стуле, на полу, лежали блестящие пряди его волос. Я взяла золотистый локон со стола. Нежные, мягкие волосы скользили в моих пальцах, как шелк для вышивания. Мурашки побежали у меня по спине. Я вспомнила, как Джейми, сидя у фонтана перед домом Рана, рассказывал мне о своей первой дуэли в Париже. Лента, связывавшая мои волосы, порвалась, и на ветру волосы совсем закрыли мне лицо. Я с трудом мог видеть, что делаю. Он не хотел, чтобы это случилось снова. Зажав мягкий, как будто все еще живой локон на ладони, я представила себе хладнокровие, с которым он стриг волосы, щелканье металлических лезвий вокруг головы, срезающих мягкие пряди, чтобы они не закрывали обзора. Все еще держа в руке его локон, я подошла к окну и выглянула, словно надеясь увидеть его на улице, но Рю Тремолин была пустынна. Никакого движения, кроме колыхания тополиных теней во дворе и пары слуг, беседующих у ворот. В доме было спокойно. Внизу шли приготовления к обеду. Сегодня гостей не ждали, обычной суматохи не было. Мы не любили излишнего шума, когда обедали вдвоем. Я присела на кровать, закрыла глаза, прижала локон к груди, как будто могла таким образом оградить Джейми от опасности. Успела ли я? Нашла ли полиция Джека Рэндалла прежде, чем это сделал Джейми? Что, если они приехали одновременно? Или как раз застали Джейми, вызывающим Рэндалла на дуэль? Если так, то, по крайней мере, они оба будут живы. Возможно, попадут в тюрьму, но это будет меньшее зол. А если Джейми нашел Рэндалла первым? Я посмотрела на улицу, там быстро темнело. Дуэли обычно проводились на рассвете. Но я сомневалась, что Джейми потерпит до утра. Возможно, сейчас они дерутся где-нибудь в пустынном месте, где звон стали и крики смертельно раненого не привлекут внимания. потому что схватка должна быть смертельной. То, что произошло между этими двумя мужчинами, могло быть искуплено только смертью. Чьей смертью? Джейми или Рэндала? А вместе с ним и Фрэнка? Джейми владел шпагой явно лучше своего противника, но как принимающий вызов. Рэндалл имел право выбора оружия. Успех же дуэли на пистолетах гораздо менее зависел от мастерства стреляющего, чем от случая. Попасть можно было только из очень хорошего пистолета. Да и то случались осечки и другие неполадки. Я вдруг представила себе Джейми, неподвижно лежащего на траве, с простреленным глазом и запах пороха, перебивающий все весенние запахи Булонского леса.